Глава 15. Будь стойкой. Будь стойкой. Впервые папа мне это сказал, когда мне было лет 7. Дети надо мной смеялись, говорили, что у меня смешное имя, что мой чудаковатый отец слепил меня из снега, поэтому у меня нет мамы. Держись, Айви. Будь стойкой. Шепотом сказал он, промывая мою ободранную коленку. Папа просил меня потерпеть, и я стиснула зубы, превозмогая боль. «В терпении — главная сила человека», — объяснял папа. «Она идет прямо от сердца». Для папы истинное мужество измерялось способностью устоять перед трудностями, не упасть духом. «Будь стойкой», — шептали его глаза, когда свет исчезал с его лица. Мало что в жизни я ненавидела так сильно, как эти слова. Доусон — маленький захолустный городок, пустой, как скорлупа желуди. Он был угрюмым и холодным, а его жители и подавно. Папа на них совсем не похож. Со всеми приветлив, звонко смеялся и не жалел улыбок. Никто не знал, от чего он бежал и кем был на самом деле. Папа имел солнечное сердце и бурное прошлое, но, возможно, именно поэтому он казался самой красивой радугой, какую я когда-либо видела. «Почему они так на тебя смотрят?» «Как так?» «Они всегда смотрят на тебя вот так. Все они». «Может быть, потому что я красивый?» Я, 8-летняя девочка, нахмурилась. Протянула руку и потрогала его растянувшийся в улыбке рот. Он был забавным, милым, с вечно красным носом. Но вот красивым... «Они на нас смотрят, потому что мы красивые?» «Очень красивые», прошептал папа довольно убедительно. Я внимательно поглядела на него, и он опять улыбнулся. «Хочешь сегодня вечером посмотреть на звезды?» Он видел то, чего не видели другие. В его глазах горел непонятный местным жителям свет, искорка гения, слишком большого для такого маленького городка. Он знал созвездия, законы чисел, языки, скрытые в зашифрованных последовательностях. Он научил меня тому, о чем другие дети даже не подозревали. Папа был для меня волшебником. Мне хотелось, чтобы люди поняли, какой он особенный. Но иногда, чтобы что-то увидеть, нужно больше, чем пара глаз. Иногда нужно сердце, умеющее смотреть. «Что он тебе сказал?» Я отворачивалась, сжимая кулаки. «Айви», — повторил он, — «что он тебе сказал?» «Что ты сумасшедший?» Папа сначала посмотрел на меня, а потом запрокинул голову и расхохотался. Он был такой молодой, такой веселый. Я удивлялась, почему он жил среди этих хмурых людей. «И ты веришь, что я сумасшедший?» «Я сказала ему, что ты сильный и умный. Мы играем с числами, и ты много чего знаешь». «И что сказал маленький Дастин?» «Только ненормальная скажет, что сумасшедший умный». «И поэтому ты его укусила?» «Почему?» — спросила я однажды. Я больше не могла терпеть издевательства других детей. Они называли меня привидением, маленьким монстром из снега и костей. «Как твое имя?» Я хотела стать невидимкой, чтобы у них не было повода надо мной смеяться. «Почему ты не дал мне нормальное имя, как у всех?» «Потому что ты не такая, как все. Если в человеке есть что-то особенное, уникальное и редкое, нужно не скрывать это, а подчеркивать. Папа посмотрел на меня лучистыми глазами. «У меня есть для тебя подарок». Он надел мне на шею маленький белый кулон на цепочке, и я смотрела, как он сверкает, пока папа застегивал замочек. Он в форме лепестка. «Помнишь цветок, который мы видели вчера в лесу?» Папа улыбнулся. «Это подснежник. Он такой же маленький и белый, как и ты. Называется он так, потому что в конце зимы зацветает первым. Подснежник кажется нежным и хрупким, но он единственный, кому удается выбраться из снега раньше всех». Кулон из слоновой кости сверкнул на моей коже. «Люди могут смотреть на тебя, Айви, но мало кто из них тебя видит. Иногда глаз не хватает. Никогда не забывай об этом». Я родилась в суровую зиму. Такой холодной не было последние несколько лет. Позже папа признался, что они с мамой рисковали меня потерять. И когда я пришла в мир, для папы я была как те маленькие белые цветочки, которые прорастают в весеннем снегу. Как подснежник, который пробивается из-под холодного покрывала земли и бросает вызов зиме. Я всегда была для него как подснежник. Цветок цвета слоновой кости. «Почему мы никогда не ездим в гости к Джону?» Папа не обернулся. Он продолжал снимать куртку, стоя ко мне спиной. «Ты хочешь поехать в Калифорнию?» «Он всегда приезжает», — заметила я. «Навещает нас каждый год, а мы никогда у него не были. Ни разу». «Не думал, что ты хочешь туда поехать. А вдруг ты влюбишься в какого-нибудь молодого серфера и решишь там остаться?» Кладя ружье на стол, я недоуменно уставилась на папу. Маленькая девочка внутри меня была настроена весьма скептически. «Ты правда этого боишься?» «Да нет, я боюсь, что все там станут глазеть на меня». «Почему это?» «Может, потому что я красивый?» Мы не были похожи на отца и дочь. Мы были слишком разные. Он экстравертный, как лето, я молчаливая, как зима. Я поняла это только со временем. У каждой луны есть солнце, от света которого она сияет. И только папа умел меня развеселить и утешить. Мы не были странными. Мы были настоящими. Папа взял мое одиночество за руку, и, казалось, все сразу наладилось, как будто я начала смотреть на мир его глазами. В конце концов, ну и что, что у меня нет друзей? Со мной папа, а значит, я никогда не почувствую себя одинокой. Вот как я думала. «Смотри сердцем», — всегда говорил он мне, когда я не видела дальше своего носа. И я? Я старалась так смотреть. Однажды он упал с лестницы. До этого у него несколько недель болела спина, и из-за головокружения он шагнул мимо ступеньки. Я нашла его в подвале, сгорбившегося, бледного, в холодном поту. Потерял равновесие. Я приняла это объяснение, не увидела, что скрывается за его словами. Я не хотела этого делать, потому что хоть и нужно смотреть сердцем, но есть вещи, которые мы предпочитаем не замечать. «Это от недосыпа. Я плохо сплю», — ответил он, когда я спросила, почему он всегда такой уставший. Папа понимал вещи, которых я не понимала. Он знал то, чего я не знала. У него было живое воображение, он улавливал суть быстрее других. Несколько дней спустя я узнала новое слово — аденокарцинома. А потом другие. Онколог разъяснял, рассказывал, излагал, но я не могла усвоить эти термины. Терапевтические процедуры, противоопухолевые методы лечения, интенсивные курсы химиотерапии. Я неотрывно смотрела на медицинское заключение. Пальцы растопырены на коленях. Папина рука на моей. «Все будет хорошо», — прошептал он. Он никогда не умел мне врать. И тогда у него тоже плохо получилось. Больница стала моим вторым домом. Я находилась рядом с папой во время цисплатин содержащей терапии. Пока препарат вводили в его вены, я смотрела на его тело, прижатое к кровати, и надеялась, что это сработает. Мне разрешали ночевать в папиной палате. Днем я была в школе, училась, думая лишь о том, чтобы поскорее вернуться в больницу. После первого курса химиотерапии я надеялась, что худшее уже позади. Напрасно. Всю ночь папу рвало. Пока медсестры хлопотали вокруг него, я видела, как он дрожит. Так я дрожала в детстве, когда плакала у него на руках. Вскоре его ноги покрылись синяками. Химиотерапия привела к снижению количества тромбоцитов, а значит, к внутренним кровотечениям. Его кожа становилась тоньше и тоньше. Из-за отеков липучки на сандалиях не застегивались. Я водила его на экскурсию по отделению. Я носила его голос в ушах, куда бы ни шла. И чем упорнее я старалась держаться, тем настойчивее он говорил мне, что нужно быть сильной. «Держись, Айви», — говорил его голос, накладывая на меня швы, чтобы я не распалась на части. «Будь стойкой», — повторял он мне. Этими словами стучало сердце, и ночь наполняла мои сны белыми цветами в синюшных пятнах. «Все будет хорошо. Обещаю». Но силы его покидали. Свет в глазах тускнел. Его энергия иссякала, а тело почти высохло. Приступы боли по ночам вырывали его из плотного искусственного сна. Иногда сильное жжение в животе. Иногда жуткое давление за грудиной, которое, казалось, давило на тело, чтобы его сломать. Его рвало снова и снова. Его боль была настолько реальной, что я чувствовала ее под своей кожей. «Как я хочу, чтобы они перестали так на тебя смотреть», — прошипела я однажды вечером. В тот день папа испытал адскую боль. Живот настолько раздулся, что пришлось воткнуть ему в брюшину огромную иглу и откачать лишнюю жидкость через катетер. «Мне не нравится, как они смотрят на тебя. Я не могу этого вынести». Папа улыбнулся. Улыбка была одновременно болезненной и милой. «Может быть, это потому, что я красивый?» Я не смогла пошутить в ответ. Целыми прядями у него выпадали волосы, когда-то вьющиеся, густые, каштановые. Его шевелюру я узнавала издалека. Папу так часто рвало, что от желудочного сока горло покрылось волдырями. Иногда он не мог дышать, и я быстрее медсестер откидывала одеяло и переворачивала его на бок, чтобы он не задохнулся. «Держись», — повторял его голос у меня в голове и по ночам выкручивал мне ресницы, чтобы веки оставались открытыми. «Будь стойкой», — приказывал он мне, лишая чувства голода и жажды. Папа угасал, и я таяла вместе с ним. Мой мир тускнел. Ночь выкрикивала приговор, и ужасная боль разрывала мою душу. «Помнишь, ты говорила, что хочешь навестить Джона?» Его глаза были двумя просветами страдающего неба. «Это хорошая идея. Калифорния тебе понравится». «Я не хочу туда ехать», — сказала я, и у меня сжалось горло. Меня огорчали такие разговоры. «Это хорошее место». Папа посмотрел на меня с нежностью. «Я там вырос. Я когда-нибудь рассказывал, что мы с Джоном были соседями. В то время он еще жил в пригороде Сан-Диего. Там небо такое голубое, что кажется, будто плывешь в нем. И отовсюду виден океан. Невероятно красиво. Не нужен мне никакой океан. Не нужно мне то небо. Мне нужна была наша жизнь, наш бревенчатый дом, солнце в его глазах. Мне хотелось снова услышать звук его шагов и топот наших грубых ботинок на крыльце. Одна пара побольше, другая поменьше. Я хотела видеть, как он ходит, смеется, ест. Я хотела видеть, как он живет. Остальное меня не волновало. «Мы поедем вместе», — ответила я. «Когда ты выздоровеешь?» Папа посмотрел на меня. Но на этот раз он не улыбнулся, потому что знал. Я тоже никогда не умела врать. «Айви!» — слабое пиканье аппарата. Я уже привыкла к нему. «Айви», — повторил папа. Я подняла голову, показывая миру измождённое лицо. «Призрак. Привидение. Так меня называли в детстве, возможно. Я действительно им стала». «У меня для тебя кое-что есть». Папа улыбнулся, и это стоило ему огромных усилий. «Смотри». Он кивнул на фотоальбом, который держал в руках. «Хочу, чтобы он был у тебя», — сказал папа, когда я присела рядом. «Давно хотел тебе подарить. Открой, посмотри». На обложке было мое имя. И в этот момент мое сердце рухнуло, потому что я поняла. Он дарил мне его на память, как воспоминание о нем. У меня задрожали руки. «Ты не можешь», — прошептала я. Дрожь усилилась, я сжала пальцы. «Ты не можешь оставить меня одну». Внезапно отчаяние, которое я все это время сдерживала, взорвалось во мне, как бомба. Я встала, охваченная чувством отвращения к жизни. Все внутренности, разум, сердце, душу будто опалило смертельной тоской. Хотелось вытошнить из себя боль, которая сжигала меня изнутри. Я не могла дышать. Слезы жгли глаза. Это было слишком. «Айви, даже не думай!» — крикнула я. «Ты обещал, что останешься со мной! Обещал, что все будет хорошо! И что теперь?» Мне было больно, как побитой собаке. Но он, кажется, этого не понимал. Я хотела, чтобы он перестал все время улыбаться и увидел мою боль, муки, которые разрывали меня на части. Я хотела сказать ему, что схожу с ума от мысли, что могу потерять его. Что я отдала бы ему свое сердце, если бы оно помогло. Ты сказал, что мы вместе пойдем на рыбалку. Что следующим летом ты отвезешь меня на Аляску. А теперь ты даришь мне альбом. Думаешь, я не понимаю, что это значит? Реальность обрушилась на меня. Я больше никогда не услышу его смех и не вдохну его запах. Папа никогда не увидит, как я взрослею. К этому я не готова. Душа разрывалась от боли, которой, казалось, нет предела. Ты сильная. Ты всегда такой была. «Я не сильная!» — прокричала я. Слезы текли по моим щекам. Я чувствовала себя разбитой, разорванной на части. Я была маленькой, потерянной, неуверенной. Мне так страшно, ведь он оставляет меня одну в этом мире. Кто поможет мне справляться с жизнью? Кто поддержит меня? Кто научит меня понимать разницу между добром и злом, если тебя не будет рядом? Кто? Хотелось вырвать все трубки, которые к нему тянулись с разных сторон. Вот оторвать бы его от больничной койки. Освободить от кошмара, взять за руку и утащить прочь от моих страхов. Без него я не буду прежней. «Иди сюда». «Нет!» — крикнула я сквозь слезы. Папа грустно улыбнулся. Он с трудом развел руки для объятия, и рыдания сотрясли мою душу. Я подошла и упала к нему на грудь, как дрожащий лист. «Будь стойкой!» — прокричал его голос в моей голове, и я уткнулась лицом в его шею. «Думаешь, я хочу оставить тебя тут без меня?» — ласково сказал он. «Думаешь, я когда-нибудь брошу свою маленькую девочку?» Я зажмурилась. «Знаю, что тебе страшно. Знаю, что ты напугана. Я тоже. Но иногда в жизни все идет не так, как нам хотелось бы. Помнишь, мы как-то услышали песню по радио, и она нам понравилась? Я потом узнал, как она называется. Always with me. Ты всегда будешь со мной, Айви. И я. Я всегда буду с тобой, где бы ты ни была. Хочешь знать, что символизирует подснежник?» Папа закрыл глаза. «Надежду и новую жизнь. Потому что он расцветает, преодолевая трудности. В нем есть сила, которой нет в других цветах. Сила жить. Он один такой. Никто на него не похож. Нет никого сильнее моего маленького цветочка цвета слоновой кости». Я снова зажмурилась, разрываемая тоской. «Я не смогу без тебя жить. Я не смогу, папа». «Ты не останешься одна. Обещаю, Айви. О тебе позаботиться». Он обнял меня так крепко, как мог. «Айви, никогда не забывай, кто ты есть. Всегда слушай свое сердце. И помни, я горжусь своей девочкой. Ты вырастешь и станешь прекрасной женщиной, стойкой, смелой, как твоя мама. Я в этом уверен». Казалось, боль достигла пика. Мне так хотелось, чтобы надежда пробилась через нее, как подснежник. Так хотелось отдать ему свое дыхание, свои будущие годы, исцелить своей любовью. Но я не могла. Мне оставалось только держаться. И на это у меня не было сил. Папа гладил меня по волосам. Я продолжала обнимать его, казалось, очень долго, пока он не спросил: «Как там на небе поживают звезды?» Тогда я совершила нечто безумное. Помогла ему подняться и отвела его по коридору к запасному выходу. «Ах!» Он вздохнул, и его глаза засияли, отражая тысячи звезд. Небо в тот вечер было чудесным, но я, не отрываясь, смотрела на папу. «Не покидай меня!» — кричала ему моя душа. «Не оставляй меня, пожалуйста! Останься со мной! Я слишком одинока для этого мира. И если ты погаснешь, я тоже исчезну. Я одолжу тебе свои глаза, еще вот, возьми мое сердце! Обопрись об мою душу. Возьми в подарок мои мечты и мой голос. Теперь он твой. Возьми все, но, пожалуйста, не уходи. Я подсчитала удары сердца. Их хватит нам на двоих. Не покидай меня, умоляла я. Ты мне нужен больше, чем воздух, которым я дышу. Я закрыла глаза, когда папа прислонил свою голову к моей. «Ты всегда будешь со мной», — прошептал он. Я обхватила его руками, и наши сердца обнялись. Снова. Папа умер через несколько дней. Я была с ним. Держала его за руку. Он не отпускал ее до самого конца. Когда его сердце остановилось, мое тоже перестало биться. «Мне очень жаль», — прошептал кто-то рядом. Моя душа раскололась надвое. Кто-то, не я, кричал внутри меня. «Будь стойкой», — прозвучало в голове. Тонкая ниточка этого голоса кое-как сшила вместе части меня, но ничего уже не было как прежде, потому что я умерла, оставшись в живых. «Наши соболезнования», — сказали медсестры, но я уже ничего не слышала. Мой разум закрывался от мира в своем защитном кожухе. Он запечатывал папу внутри меня, оставляя снаружи больницу. Усталость, запах лекарств, вливая в мое сердце анестезию. Возможно, это сон, и я скоро проснусь. Да, я найду его на кухне, готовящего завтрак и насвистывающего песенку, играющую по радио. Мы вместе поедем на Аляску. Он мне обещал. Мисс Нолтон, в коридоре на стульях сидели двое мужчин. У меня не было сил даже смотреть на них. КСРБ, мисс Нолтон, Канадская служба разведки и безопасности. Сожалеем о вашей потере. Извините, но мы хотели бы задать вам несколько вопросов. «Смотри сердцем», — учил он меня. «Потому что иногда пары глаз недостаточно». Но мое сердце было разбито, разорвано на части. И оно больше не может видеть. Оно навсегда осталось с папой.